Место для пикника Виталик выбрал заранее. Огромная поляна со столетним дубом в центре идеально подходила для задуманной им акции. Возле дуба Виталик карету и остановил. — Но вы тут без нас давайте, — спрыгнул с коня боцман, — а мы с ребятами и по грибы. — Да, присмотрите заодно, чтобы нам посторонние не мешали, — приказал Виталик. До завтрашнего дня это наша поляна. Мы здесь будем кутить. Сделаем кэп. Почетный караул спешился, стреножил коней, обнажил абордажные сабли и пошел в лес по грибы, забыв захватить с собой корзинки, которых у них, в принципе, изначально не было. Девчонки, выбравшись из кареты, тут же начали ползать по поляне, выискивая на ней лекарственные травки. Виталик выудил из-под воды мангал и запалил в нем костерок. Березовые поленья для этой цели он специально привез с собой, чтобы в лесу с сушняком не возиться. Закончив с этим, парень приказал Ваське жучком накрывать поляну и занесся мясом, после чего присоединился к девчонкам, стараясь быть все время ближе к Янке. Пушистые обормоты с энтузиазмом взялись за дело. Расстелили на траве скатерку, выставили на нее вино, выложили огурчики, помидорчики, грибочки, короче, все, что требуется для приятного времяпрепровождения, после чего взялись за главные — шашлык. За ночь мясо неплохо промариновалось. Виталик в этом знал толк. Не раз с друзьями хаживал на шашлыки, и ароматы даже еще не поджаренного мяса начали сводить жучка с ума. Торопливо нанизав первую порцию на шампур, он сунул его в открытый огонь мангала и стал ждать, судорожно сглатывая обильно набегающую слюну. Рядом пристроился Васька. Плюхнул на мангал шампур с нанизанной на него рыбкой, которую он все-таки успел уволочь из подклети, и тоже начал ждать. К счастью для них, неотходящий девчонок Виталик такого издевательства над продуктами не заметил. Но, к несчастью для них, это заметил кое-кто другой. Девчонки к тому времени уже успели дать по поляне круг и подползли в сопровождении Виталика с охапкой трав к дубу. «Ку-ку!» Виталик завертел головой. «Ку-ку!» Зашумели крылья, и с дуба рухнул пернатый джигит. «Вах! Какой идиот так шашлык жарит! Зарежу!» Васька с жучком покатились по траве, сметенные взмахом крыла разгневанной птицы. Второй взмах сбил огонь с мангала. Пернатый джигит сдернул со скатерти кувшин с вином, сунул туда крыло и начал им обрызгивать угли, не давая разгореться открытому огню. Мангал немилосердно зачадил, распространяя вокруг себя удушливые клубы дыма. Орел сдернул с мангала один шампур и гневно сунул его Ваське под нос. — Это чито? — Рыбка. — Лаконично ответил кот и на всякий случай уточнил. — На шампуре? — Я тебя самого на шамур надену. Какой шашлык из рыбка? Кипя от праведного гнева, вопил орел. — Да, идет рыбка, тьфу, мясо, и он испортит шашлык. — Тебя каким ветром сюда занесло, к отцу? С умилением глядя на пернатого джигита, спросил Виталик. — Слушай, письмо принес, да? Я тебе с дуба ку-ку, ку-ку. А ты как дерево сидишь, ни хрена не понимаешь. Да с твоим акцентом, если я твое ку-ку переведу, тут сейчас все покраснеют, — возмутился юноша. — Вах, слушай, переведи, я запомню. — Еще чего, тут дамы. Орел сдернул с мангала второй шампур. — Лайме, свинина, слушай, барашка нет? — Нет. — А коров? — Телятина есть, — оживился жучок. — Таши. Жучок выудил из телеги горшок с замаринованной телятиной и передал ее орлу. — Слушай сюда, собак страшный. Буду шашлык делать учить. И пернатый джигит начал нанизывать мясо на шампур, делясь своим богатым кулинарным опытом в области приготовления настоящего шашлыка. — И вином, вином сбрызгивай почаще! — закончил он лекцию, когда первая партия зашипела над мангалом. — Дальше сам. Я пока за гармошкой слетаю. Опять зашумели крылья. — Эй, письмо-то отдай! — завопил ему вслед Виталик. — Поздно. Орел уже скрылся вдали. — Скоро вернется, — успокоил его жучок. — Почуял праздник. — Да я тоже так думаю, — согласился Виталик. — Судя по тому, как он азартно крылышками машет, минут через 15 будет здесь. — Так, девочки, не разбредайтесь. Хватит вам этот силос собирать. Вон какие охапки. Из них уже сток можно сметать. Сидите здесь и наслаждайтесь жизнью. Усадив девчат под дубом так, чтобы его могучий ствол хотя бы с одной стороны отгораживал их от лесной чащобы, Виталик сел рядом и начал деланно ленивым взглядом обозревать окрестности. В первую очередь его интересовали кроны деревьев на границе поляны с лесом. Солнышко взбиралось все выше и выше, начиная припекать. Щебетали птицы и девчонки, азартно копавшиеся в селосе за его спиной. От мангала тянуло восхитительными ароматами. «Лепота!» — с наслаждением потянулся юноша. А вот расслабился он зря. Именно этого мгновения дожидался неведомый противник. Однако шестое чувство, внезапно завопившее об опасности, заставило его рывком с положения сидя развернуться, схватить янку и откатиться с ней в сторону, прежде чем в землю на то место, где он только что сидел, воткнулась белая стрела. По ушам хлестнул пронзительный визг, сидевший у корней дуба лилии. Насмерть перепуганной девчонки тоже сработал инстинкт самосохранения, и она ничком рухнула в траву, пропустив над головой вторую белую стрелу, вонзившуюся в дерево. Виталик перекинул за спину начавший подниматься землянку, выхватил абордажную саблю и на лету отбил еще одну стрелу. Лилия, не переставая верещать, рывком откатилась в сторону, и в землю рядом с ней вонзилась очередная стрела. — Да что за черт! Юноша понял, что стрельба велась сразу с двух сторон. А еще он понял, что совершил непростительную ошибку. Переоценил свои возможности и недооценил врагов. Он уже слышал шум, гам, одиночные выстрелы, звон мечей и треск ветвей в лесу. Это его ребята начали охоту на снайперов и их подручных. Но стрелы продолжали сыпаться, и он чувствовал, что уже не успевает. Занятый уничтожением летящих в него и подруг стрел, он не заметил, как за его спиной во весь рост поднялась разгневанная янка и вскинула руки, готовясь учинить волшбу. «Берегись!» — завопила Лилия, и, уворачиваясь от летящих в нее белых стрел, рыбкой прыгнула на Янку, сшибая ее с ног. Девчонки покатились по траве и забарахтались в ней. «Да отпусти ты, дура!» — зашипела Янка на лежащую под ней подругу. «Виталику надо помочь!» В пылу боя никто не заметил, что как только она закрыла своим телом от неведомого снайпера Лилию, белые стрелы перестали лететь в их сторону. Теперь обстреливали только Виталика. Напрягая все силы, сплетник отбивал их с саблей, перерубал на лету. Обострившиеся до предела чувства позволяли видеть их все, как при рапидной съемке. Вот на него летят две ослепительно белые стрелы, пущенные одна за одной, и он с ужасом понимает, что, отбив одну, от другой никак не уйдет. Яростно сверкнул клинок, перерывая первую, а вторая отлетела в сторону, сбитая стрелой другого снайпера. Янка сумела все-таки подняться на ноги. «Отец леса, я призываю тебя!» Лес зашумел, закачались ветки. «Наведи порядок в своих владениях!» Разом заревели медведи, захрюкали, заверещали кабаны, и мимо отдыхающих туристов, выбравшихся на пикничок, прогалопировало дикое лесное стадо, спеша на звуки битвы, разгоревшейся в лесу. «Эй, ты что делаешь?» — испугался Виталик. «Там мои люди, они же их порвут!» «Тех, кто нас защищал, не порвут», — успокоила его раскрасневшаяся девица. «А вот тем, кто злоумышлял на нас, не поздоровится». «Дай-то Бог!» — пробормотал юноша, озираясь. Поток стрел прекратился, и он мог позволить себе перевести дух. «Так, а Васька с жучком где?» «Васька, жучок!» «Да здесь мы! Чего орешь?»